Надо, видно, еще учиться, чтобы понимать всех. У меня вот 5 классов. Я, можно сказать, неграмотная. У тебя 7. Тоже немного, но все же лучше. Давай поклянемся, что не будем выходить замуж, а будем только учиться. Ведь учеба сейчас важнее, чем любовь. «Чего это ты?» — вдруг возражает Тамара. «Любовь — это главное в жизни. Если бы все люди любили друг друга, то не воевали бы. А я думаю, если бы все были грамотными и хорошо помнили историю всех народов, то тогда бы уж точно никогда больше не было войны». «Нет», — сказала Тамара, — «без любви жить нельзя». «Может быть», — согласилась на этот раз я, «но только я все-таки сначала выучусь, а потом уж замуж». Часть 3. Освобождение. Огромные американские студебеккеры мчатся по широкому автобану. Августовское яркое солнце освещает дорогу, и она кажется зеркальной. Развалины немецких городов, притихшие деревни уносятся вдаль, назад. А мое сердце рвется вперед. Вот-вот покажется уже знакомая Эльба, город Торгау. Теперь я знаю, что именно здесь встретились наши с американцами. Об этой встрече и говорил тогда Джон. Я видел русский солдат, русский хорошо. Еще немножко, и я встречу, наконец, своих, оттуда, людей с родины. Уже виден мост через Эльбу, мелькнул полосатый американский флаг. Патруль, охраняющий мост, отдает честь. «Прощайте, прощайте», — говорю я этим улыбчивым парням, — «мне надо вперед, скорее вперед, мое сердце там, на той стороне». Проскакиваем через искореженный мост. На том берегу уже вижу красные флаги. Никогда раньше не писала стихов, но сейчас душа поет, и рифмы складываются сами. Машины мчатся с такой быстротой, сердцу так радостно биться, как будто закручен весь шар земной, и мысли несутся птицей. Все страшное, мрачное позади, прощай, чужая граница, красные флаги вижу я, родные русские лица. Остановка, приветствие, мы все кричим «Ура!». Бойцы с красными повязками на рукавах отдают честь и машут нам, что-то тоже кричат, улыбаются. Лица такие открытые, родные, добрые. «Милые, милые, я так люблю вас всех!» Это я шепчу про себя, но так тяну к ним руки, что чуть не вываливаюсь через борт машины. «Как хорошо, что остались живы и вы, и я! Не погибли! Жизнь продолжается! Какое счастье жить!» Студебеккеры разворачиваются и возвращаются в американскую зону. Нас распределяют по квартирам. Через несколько дней отправка на родину. Пойдут первые эшелоны. Я хожу, громко пою и не узнаю собственного голоса. Я хожу еще по чужой земле, но среди своих, родных соотечественников. Еще несколько месяцев назад мы были хмурыми, малоразговорчивыми людьми, а теперь смеемся снова, танцуем, кругом парочки, целуются по уголкам, пусть целуются, пусть влюбляются. Тамара, моя подружка, уехала во Францию. Будет ли она там счастлива? Но я ей от души желаю, пусть будет, она много страдала. А у меня теперь опять новые подружки. Оля Миргородская из Киева, она спортивная и музыкальная, ей 22. И Женя Ворожейкина из Воронежа, умная, практичная. Оля и Женя взяли меня под свою опеку, воспитывают. Мне хорошо с ними. Сегодня утром, проснувшись от радости, что едем домой,